Круг посвященных в тайну был минимальным, поэтому укладывать ценности в ящики приходилось ночью. Офицеры валились с ног от усталости. Хорошо еще, что помогал свирит, поспевающий во всех местах. Несколько ящиков с церковной утварью и облачением были упакованы целиком, еще 4 стояли с открытыми крышками, заполненные только наполовину. Остальные вещи, которые предстояло упаковать, были разложены по всем помещениям хозяйственного блока или же пока находились в разных местах храма и причтового дома. Их предстояло незаметно для посторонних глаз перенести сюда, ближе к месту, откуда они будут выноситься за территорию. Ночь уходила. Ледневский поправил шторку, плотно прилегающую к окну, чтобы свет не пробивался наружу, устало присел на один из ящиков. «Готовые ящики надо уносить», — проговорил он, оглядывая пространство, а затем добавил. «Не могу поверить, что скоро на этом месте ничего не будет». «Курить хочется». «Ну, почему же ничего? А дворец советов? Не верите в большевистские планы?» «Невозможно созидать, не расплатившись за прошлое». «Ну вот», — Трутин сокрушенно развел руками. «Вы, ей-богу, как чеховский Вершинин». «О чем еще пофилософствовать? Это про вас, поручик. Забудьте вы правила. России суждено за свое прошлое расплачиваться из своего же будущего. Думаю, зрелище будет страшное, а потому не хочу при нем присутствовать». Трутин отложил молоток, по-хозяйски осмотрелся вокруг и заглянул в чашку с гвоздями. Гвозди закончились. В коридоре послышались торопливые семенящие шаги, возникающие, как правило, при переносе неудобной ноши двумя людьми. «О!» — поднял палец штабс-капитан. «Опять несут, а здесь и так уже не развернуться». Трутин подошел к двери, открыл, впуская отца Дмитрия и сторожа Свирида с большим узлом. Свирид сильно припадал на искалеченную ногу, за густой бородой с проседью лица почти не было видно. «Сегодня это последний», — сказал отец Дмитрий, опуская узел на пол. «Часа через два надо закончить». «Гвозди нужны», — Ледневский кивнул на ящики с открытыми крышками. «У меня в сторожке целая рукавица припасена», — с готовностью откликнулся Свирид. «До 5 утра стучите в свое удовольствие, никто не услышит. Сейчас эти закроем, и ставить некуда будет». Трутин подошел к отцу Дмитрию, глянув в глаза, добавил тихо. «Надо переносить». «Будем переносить», — согласился тот. «Утром пошлю Свирида, чтобы предупредил. Там все готово». «Хорошо», — откликнулся Трутин. «Мне что ночь, что день, все едино», — ворчал Свирид, развязывая узел. «Только вот как выносить, не возьму в толк. Без документов-то, сами знаете». «Все объясню». «А потом гвозди занесешь», — напомнил настоятель. «Идем, времени мало». «Отдохните, покуда вы, хлопцы», — засуетился Свирид. «Я вам вместе с гвоздями похарчеваться припас, еще днем». «Хоть она и ночь, а коль не спишь, есть все одно хочется». «Это верно, отец», — похвалил его Трутин. «Тащи». Что-то бормоча себе под нос и стараясь идти быстрее, Свирид заковылял к выходу. И, едва выйдя наружу, тут же попал под наблюдение чекистов. Операция по уничтожению храма числилась за 3-м отделением секретно-политического отдела секретно-оперативного управления ОГПУ, которое возглавлял Артюхин. С первых чисел мая подразделение его сотрудников из 8 человек в 2 адресах по 2 в каждом наряде за сутки вели скрытое наблюдение объекта. Опорная конспиративная точка, выходившая окнами на тыльную часть территории храма, располагалась в квартире на Волхонке. Второй пункт наблюдения — у набережной, с обзором на главный вход. Волею очередного приказа по ОГПУ специалисты наружного наблюдения в секретных российских службах всех времен, называемые «топтунами», а также оперативно-розыскной состав, в одночасье превратились в обычных сотрудников с категориями должностей от К1 до К5 и знаками отличия от 3 треугольников до 3 кубиков в петлицах. Если оперативная группа состояла из сотрудников с одной и той же категорией, которые, как следствие, имели и одинаковые знаки отличия, старшего в ней приходилось назначать отдельным приказом. В таких случаях предпочтение отдавалось сотруднику с большей выслугой лет. Но этой ночью ведущая наблюдение за храмом группа в таком приказе не нуждалась. Напарник сотрудника Кирсанова, 4 кубаря, К5, сибирский уволень Сашок Бугрин в своих петлицах имел всего лишь 3 треугольника, К1, точно такой же, как и оба сотрудника второй группы, разместившиеся ближе к набережной, рядом с Причтовым домом. С первого дня операции на кухне неуютной квартиры в прорезанном отверстии на стыке плохо занавешенных штор прижился артиллерийский прицел, закрепленный на треноге. Сашок, приставленный к прицелу в эту ночь, дремал на кухне, примостившись на стуле и время от времени поглядывая в окуляр прибора. Рядом с ним на столе лежала книга Марка Твена «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», с загнутым недалеко от обложки уголком страницы. В соседней комнате, обставленной самой необходимой мебелью, Кирсанов, плечистый сотрудник в майке и шароварах, сидя на диване и периодически со вкусом матерясь, яростно накручивал диск телефона. Когда в очередной раз Сашок глянул в окуляр, дед Свирит выходил из сторожки, держа в руках рукавицу с гвоздями и небольшой узелок с едой, и заковылял в сторону хозяйственного блока. «О, не спится ему!» — удивился Сашок, так, чтобы его усердие было услышано в соседней комнате. «Чего там?» — насторожился Кирсанов, на секунду прекратив попытку дозвониться и прервав череду ругательств. «Сторож ихний по территории шастает, товарищ Кирсанов», — с готовностью ответил Сашок. «По территории пусть шастает», — разрешил старший, — и с еще большей злостью принялся крутить диск невинного аппарата. Сашок оторвался от окуляра и включил настольную лампу. Раскрыв книгу, он безнадежно зевнул и принялся читать. «Пашков, твою мать!» — тоном человека, получившего, наконец, возможность выплеснуть долго копившийся гнев, зарычал в трубку Кирсанов. «Я тебе сколько раз говорил, чтобы ты не болтал по телефону в служебное время. Уже час дозвониться не могу». «Виноват, товарищ Кирсанов», — донесся до Сашка приглушенный пластмассой голос. «Жене звонил. Буквально 5 минут». «Жене?» — зловеще прошипел Кирсанов. «Ладно. Я когда-нибудь всех твоих жен вместе соберу и друг с дружкой познакомлю. Хочешь?» «Никак нет», — мгновенно откликнулась трубка. «То-то», — угрожающе пообещал осведомленный чекист и, успокаиваясь, потребовал. «Доложи. Как там у вас?» «Тишина, товарищ Кирсанов», — на всякий случай сник многоженец на другом конце провода. «Прямо как в заднице, извиняюсь. Я в том смысле, что...» «Это хорошо, что ты в задницах разбираешься, Пашков». Голос Кирсанова зазвучал почти ласково. «Имей в виду, если их задницу проморгаешь, свою уже до конца дней не найдешь. Хорошо понял?» «Так точно», — донеслось до Сашка из комнаты. Абсолютно уверенный, что проштрафившийся сотрудник не разъединится, пока этого не сделает начальник на другом конце провода, старший двух дежурных смен вознаградил себя за переживание сильнющим ударом трубки по рычагу аппарата и, пружинисто вскочив с дивана, прибыл на кухню в прекрасном настроении. Еще раньше, чем послышался поникший голос многоженца, Сашок сообразил отложить книгу и в очередной раз приникнуть к прибору. Увидев своего подчиненного в момент добросовестного исполнения обязанностей, а может, от предвкушения ожидаемого удовольствия, Кирсанов громко хлопнул в ладони и пожелал: «Давай-ка, Сашок, чайку сообразим. Пусть прибор отдохнет покамест». «Есть сообразить чайку, товарищ Кирсанов», — откликнулся тот и принялся хлопотать. Между тем Свирит, не подозревая, что за его прогулкой наблюдали, вернувшись в хозяйственный блок, разложил на ящике нехитрые съестные припасы, и когда офицеры приступили к еде, взял со стола буханку, чтобы нарезать хлеб. В нашей-то пекарне отец Дмитрий брать не велел для осторожности. Правильно, считаю, хоть сам и не сообразил. Дело непростое, не каждому может по сердцу прийти, к чему рисковать. Так я в лавку обернулся, а там замес, известное дело. Свирид засмеялся, не переставая орудовать ножом и подыскивая правильное слово. «Не морской», — наконец выговорил он, убедившись, что не найти более точного. «Плавал?» — поинтересовался Турутин, запивая хлеб молоком. Свирид, стараясь скрыть высокомерие, которое всегда отличало моряков от людей, всю жизнь обитавших на суше, пренебрежительно хмыкнул. «У нас говорили, ходил». «Правильно говорили. А где у вас?» — продолжал расспрашивать Турутин. «Боцманом я служил. На миноносце Жарком, Черноморский флот». Турутин застыл с куском возле рта, глядя на Свирида. Но увидев, что от Ледневского не укрылась необычная реакция товарища на ответ сторожа, быстро отвел глаза и продолжал жевать. «Тот самый Черноморский флот, который в 18-м году под Новороссийском затопили?» — спросил поручик. «Ишь ты, затопили!» — оскорбленно передразнил Свирид. «Топили те, кто сказки про немцев поверил и к большевикам метнулся. А 8 кораблей в Севастополь ушли, всем известно. Значит, это с вашими коллегами в том же 18-м мне довелось в Москве увидеться», — заинтересовался Ледневский. «Много чего было», — неожиданно подвел итог своим воспоминаниям Свирид. «Если вспоминать... Ну ладно, вы тут ешьте, укладывайтесь, и я пойду. Вздремнуть надо. День завтра, маятной». Свирид тяжело поднялся, заковылял прочь. Всю дорогу, пока шел от хозяйственного блока, то и дело сокрушенно покачивал головой. Видимо, сильно расстроили его воспоминания. Так сильно, что, только взявшись за ручку двери своей сторожки, вспомнил Свирид, что прошел мимо храма, не перекрестившись. Воровато обернулся, перекрестился трижды и вошел внутрь. Как только он покинул комнату, Ледневский посмотрел на Турутина и уж больше глаз не отводил, ждал, когда тот объяснит свою странную реакцию на слова Свирида. Но Турутин, приложив палец к губам, продолжал жевать до тех пор, пока не стукнула входная дверь, выпуская сторожа во двор. «Подождите, я сейчас». Турутин вскочил, выглянул за дверь, прислушался, затем выскользнул из комнаты и быстро зашагал в другой конец длинного коридора. Поручик слышал, как его торопливые шаги затихли перед спуском в подвал, где находилось одно из помещений архива. Офицер сбежал вниз, проскочил входную дверь, которая была распахнута настежь, и стремительно вошел в помещение. Стоя на стремянке, отец Дмитрий снимал с полки книги. Еще заслышав дробь шагов на ступенях, он замер в ожидании, а, увидев вбежавшего штабс-капитана, отложил фолианты и спустился с лестницы. «Владимир Константинович, что-нибудь случилось?» Турутин приблизился к настоятелю, остановился, не решаясь задать вопрос. «Отец Дмитрий, что вы рассказали Свириду?» Выспаться Свирид не успел, потому и шел медленнее, чем мог бы идти при искалеченной ноге. Внимательно поглядывал на номера домов, чтобы не пройти мимо нужного адреса. В грязных близнецах переулочках Замоскворечья с непривычки запутаться было очень даже легко. Еще и бидон мешал. Вроде бы пустой, и весу в нем никакого, а свободную руку занимает. Наконец, впереди у следующего дома над покосившимися ступенями крыльца с адресом Озерковский переулок, дом 6, он увидел вывеску «Керосин». Это была та самая лавка, которую осенью 1918 года пришедшая власть приспособила в пункт добровольной записи красноармейцев на фронт. За прошедшие годы район Замоскворечья не изменился, новых строек здесь не затевалось. Индустриализация страны с чистой совестью обходила это место стороной. Впрочем, как и многие другие районы города, где не было значимых строений прежних режимов, с которыми нужно было бы сравнивать сооружение нового строя, показывая тем самым достижение существующей власти. Многочисленные переулки, тупики и улицы, установившие в своих недрах лабазы, мастерские, ночлежки и дома терпимости, не могли похвастаться освещением, поэтому начинающиеся сумерки или осенние дожди загоняли в покосившиеся дома весь обитающий люд, и о наличии здесь жизни свидетельствовали лишь тускло светящиеся окошки да собачий лай, мгновенно откликающиеся на пьяные голоса. Целые дома и заведения, которые советская власть в горячке демонстрации своей силы когда-то забрала под неутолимые нужды, в последующие годы по нескольку раз меняли свои назначения. Лишь очень немногим из них посчастливилось пережить бурю переворота, бесконечную гражданскую войну и вольницу тяжело больного НЭПа, чтобы в какой-то момент волей судьбы и усилиями заинтересованных людей вернуться, если не к старым хозяевам, то к прежним заботам. Именно к этому числу относилась керосиновая лавка в Озерковском переулке с безнадежно покосившимся крыльцом. Свирид остановился, не доходя до цели своего путешествия, тщательно оттер вспотевший лоб, не забыл оглянуться по сторонам, но никого не увидел, и пошел вперед, уже не оглядываясь. Поднялся по ступеням, открыл дверь и, вдохнув густой, отяжелевший от керосиновых паров затхлый воздух, закашлялся. На этот звук из глубины помещения, отделенного от лавки засаленной шторкой, отозвался весело затараторивший голос. «Только привезли, горит, не воняет, и сам бы пил, да денег жалко». Шторка, колыхнувшись, выпустила улыбающегося человека лет 65, в фартуке цвет которого мало чем отличался от цвета самой шторки. Человек, которого вся округа звала не иначе, как Петрович, нисколько не интересуясь его именем, был последним хозяином керосиновой лавки в Озерковском переулке дома номер 6. Когда именно он сменил своего предшественника, и кто им был, уже никто не помнил. Жил и работал Петрович один, никаким родственникам или друзьям-знакомым, если таковые вообще существовали, по выходным и праздникам не наведывался и у себя никого не принимал. Поначалу замкнутый характер Петровича был объектом для шуток многочисленных посетителей лавки и обитателей соседних домов. Но потом люди решили, что раз в этом заведении испокон веку все керосинщики были необщительны, то и Петровичу нарушать традицию не с руки. Несмотря на словоохотливость во время работы в самой лавке, вне этого места и времени Петрович был нелюдим. За занавеску, отделяющую место торговли от жилого и подсобного помещений, никогда никого не приглашал. А с соседями и покупателями, если кого доводилось встречать на улице, только вежливо здоровался. «Доброго здоровья! Вам сколько?» — спросил Петрович, подходя к бочке и берясь за ручку насоса. «Бидон давайте». Но бидона Свирид из рук не выпустил, а вместо этого оглянулся по сторонам. «Мне-то?» — переспросил зачем-то. «А кому ж?» — засмеялся хозяин. «Кроме вас здесь никого нету. Сколько наливать будем?» Сторож поставил бидон на лавку и снял крышку. Перевернув ее обратной стороной, медленно положил на бочку перед керосинщиком. На внутренней стороне железной поверхности был ясно виден оттиск собачьей морды, точно такой же, как на сундучке, который в 1919 году в Ставрополе граф Мусин-Пушкин передал отцу Дмитрию. «Мне чтоб вот под эту крышку», — сказал Свирид. Петрович взял крышку в руки, внимательно рассмотрел и, ни слова не говоря, вернул обратно. Незаметным движением, выхватив откуда-то табличку с надписью «Ушел за керосином», хозяин открыл входную дверь, повесил табличку на ручку с внешней стороны и, вернувшись в помещение, закрыл дверь на ключ. «Идем», — бросил он Свириду, не оглядываясь. Откинул занавеску и пошел вперед. За занавеской оказался длинный, захламленный коридор с единственной лампочкой посередине, который хозяин прошел до конца и остановился перед раскрытой дверью. Нащупав выключатель, он зажег свет, и дед увидел комнату, сплошь заставленную бидонами и служившую кладовкой. Убрав с единственного стула какие-то инструменты, керосинщик кивнул на нее Свириду со словами «Садись». Оглядывая помещение, Свирид осторожно присел на стул. Хозяин улыбнулся беззубым ртом, заметив интерес гостя. «Ковров не предусмотрено. Мне ковры без надобности», — начал было сторож, но, почувствовав, как намокает ляжка ноги на стуле, испуганно вскочил, схватившись за штанину. «Чего это у тебя здесь мокрое-то?» «Известно что», — весело ответил Петрович, не проявив беспокойства. «Керосин?» Свирид суетливо потер мокрое место ладонью, но тут же, поняв бессмысленность своих стараний, в сердцах сплюнул под ноги. «Тьфу ты я! Штаны вот замарал, теперь вонять будет!» «На веревку повесь, выветрится. Пришел-то зачем?» «Крышку показать!» Спокойный тон керосинщика злил Свирида еще больше. «Не видал, что ли?» «Потому и спрашиваю. Ну?» «Не запрягал, чтобы нукать. Гостей жди. Другой ночью». Из лавки Свирид шагал, стараясь изо всех сил идти быстрее, сопя от усилия и досады. В трамвае он ловил на себе взгляды окружающих пассажиров. Кто-то поглядывал с усмешкой, кто-то, подозрительно принюхиваясь, начинал морщиться, ворочить головой во все стороны и, наконец, вычислив источник запаха, отодвигался или отходил, если была такая возможность. Штанина не просыхала долго. Сторож то и дело прикладывал к злосчастному месту руку, не ощущая вокруг себя уже никакого другого запаха, кроме запаха керосина. Дважды он пересаживался на другие номера маршрутов, и только когда подходил к дому, рука, привычно скользнув по штанине, не почувствовала сырости. Наконец впереди, в среде таких же, как он сам, собратьев, показался частный дом, окруженный забором, и Свирид зашагал медленнее, сказались усталость и напряжение. Не торопясь, вытащил ключ, вставляя в замочную скважину, глянув в прорезь почтового ящика, висевшего на дверце калитки. Когда калитка распахнулась внутрь участка, незаметно вытащил из ящика газету, но доставать не стал, а как только показались большие жирные буквы «Правда», оставил ее возвышаться гордым названием наружу. В избе Свирид с ненавистью стягивал штаны. Так успел надоесть запах. Зачем-то, понюхав пятно, бросил штаны в таз, стоявший в сенях, и достал из сундука новые, но не надел, а в одних трусах отправился в уборную, стоявшую в глубине участка. Когда был внутри по нужде, почудилось, что ступеньки на крыльце скрипнули. Выйдя наружу, Свирид долго стоял на месте, цепко оглядывая пространство двора, но, не заметив ничего подозрительного, успокоился. Может, и не ступеньки вовсе, а дерево, качнувшись, скрипнуло стареющим стволом. Закрыл уборную на вертушку и медленно, соседних участков все одно не видно, в трусах ты или голышом, заковылял к дому. В сенях он остановился, по-хозяйски накрыл таз со штанами крышкой от садовой бочки с водой, толкнув дверь, вошел в горницу и застыл на месте, почувствовав, как в спину уперлось что-то твердое. «Здорово, раб Божий!» — услышал Свирид вслед за этим. «Вежливый!» — настороженно проговорил в ответ Свирид, сразу же сообразив, кому принадлежал голос. «Значит, не дерево в саду скрипело». «Что это ты там к спине-то прислонил?» — спросил он, лихорадочно пытаясь разгадать причину неожиданного посещения. «Успокоительное!» — живо откликнулись сзади. «Входи, чего встал? В дверях правды нет». При слове «правда» у Свирида ёкнуло сердце. «Случайно о правде сказал? Или все известно?» — тревожно подумал он, перешагивая порог. «Только очень медленно», — предупредили за спиной. Свирид послушно зашел в горницу. Скорее почувствовал, а не услышал, как и незваный гость вошел следом. «Присесть-то можно?» — спросил хозяин, не поворачиваясь. «Опытного арестанта сразу видно», — усмехнувшись, проговорил гость. «Правильные вопросы задаешь. Топай к сундуку». Садясь на указанное место, Сторож сдвинул приготовленные штаны в сторону, повернулся лицом к гостю. Перед ним стоял Турутин. Неужели где-то лишнее сболтнул? Тревожно подумал про себя Свирид. Распустил язык салага, но вслух спокойно произнес. «Давно не видались, гость незваный. Мне б штаны надеть». Не удивился? Годы не те, чтобы удивляться. А вот револьвером без нужды лучше не баловать. Не промахнись ненароком. «Не переживай», — усмехнулся Турутин. «Дантесы не промахиваются». «Угрожаешь, что ли?» «Конечно», — охотно согласился собеседник. «А то пристрелю и спросить не успею, как миноносец назывался и кем ты на нем служил?» «Хм», — тянул время Свирид, соображая, с какой стороны ждать опасности. «Я тебе про штаны, а ты про миноносцы. Одеться б мне, я ж не девка, чтоб голиком тут перед тобой». «Штаны подождут», — повысил голос Турутин. «На вопрос ответь». «Что за спешка такая?» «Увидались бы сегодня ночью и спросил бы». «До ночи ждать долго, а на меня чесотка от нетерпения напала». «Ну, раз чесотка», — попытался улыбнуться Свирид. «Жаркий», — назывался миноносец. «Боцманом я на нем ходил». «А пистолет-то зачем?» Турутин подошел вплотную. Глядя Свириду в глаза, тихо проговорил. «Если я ничего не путаю, то, когда выяснилось, что большинство моряков проголосовали против приказа Ленина затопить флот, комиссары устроили на кораблях бузу, попытались их захватить. Пролилась кровь, но 8 кораблей главнокомандующий Тихменев все-таки смог увезти в Севастополь. В их числе был Жаркий». «Так я ж говорил», — напрягся Свирид. «Эти 8 кораблей тоже пошли бы ко дну, если б не муж моей сестры». «Ухлин, Степан Кузьмич». Свирид побледнел. «Он же боцман миноносца Жаркий, Степан Ухлин, но не Свирид Ганич».